тише, тише. Я слышу, как ты дышишь, все ближе, ближе, ближе. Но ты стоишь недвижно. Свои штаны. Все, короче, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Вот. Все, короче, вот. Вот, вот. Все, короче, вот. Вот, вот. Все, короче, вот. Вот, вот, вот, вот. Все, короче, вот.